Он готовил окончательный вывод. Эти подделанные открытки ведут нас к убийству. Есть все основания думать, что эти трое ребят стали жертвой спланированного и хладнокровного убийства. В комнате воцарилось тяжелое молчание. Валандер знал уже, что скажет, но выжидал, может быть, у кого-то есть иные соображения. В коридоре кто-то громко засмеялся. Нюберг звучно высморкался. Хансен уставился на стол. Мартинсон барабанил пальцами по столу. Анбрид и Лиза Хольгерсон молча смотрели на него. «Мои союзницы», — подумал Валлендер. «Будем рассуждать», — сказал он наконец. «Попробуем представить себе все возможные версии. Одна из них очень неприятная и даже трудновообразима. Но мы не можем умалчивать о роли Светберга в этой истории. Мы знаем, что у него была фотография Астрид Хильстрём с друзьями. Мы знаем, что он почему-то хранил ее в тайнике. Мы также знаем, что он втихомолку занимался этими ребятами. Правда, что именно заставляло его это делать, мы не знаем. Ребят по-прежнему нет, а Светберг убит. Это мог быть обычный взлом, но не исключено, что кто-то что-то искал. Может быть, именно эти фотографии. Но есть еще одна возможность, и мы не имеем права о ней забывать. Светберг сам был как-то замешан в этой истории. Хансен силой швырнул ручку на стол. «Этого не может быть», — сказал он с возмущением. «Нашего ближайшего сотрудника зверски убили. Мы сидим здесь и пытаемся додуматься, кто это сделал, а ты говоришь, Светберг сам был замешан в преступлении, может быть, еще более тяжком». «Именно так мы и должны рассуждать», — жестко сказал Валандер. «Это одна из версий». «Ты, конечно, прав», — сказал Нюберг. «Как это не тяжело. Но после той истории в Бельгии никто не гарантирует, что подобное не может случиться и у нас». Нюберг знал, о чем говорит. Расследование дела группы бельгийских педофилов, насиловавших и убивавших малолетних детей, показало, что банда укоренилась и в политических, и в полицейских кругах. Пока еще не все было ясно, но никто не сомневался, что в процессе расследования вскроются еще более чудовищные факты. Он кивком попросил Нюберга продолжать. «Мне непонятно, — сказал тот, — какова роль во всей истории этой женщины, Луизы. И никому непонятно, — сказал Валандер. Нам надо сейчас идти вперед как можно более широким фронтом и попытаться получить ответ на самые важные вопросы. Один из таких вопросов — кто эта женщина?» С тяжелой душой они распределили задание. Всем было понятно, что работать придется круглые сутки. Лиза Хольгерсон обещала выделить для следственной группы еще несколько человек. В половине одиннадцатого они разошлись, договорившись еще раз собраться к вечеру. Мартинсон уже звонил жене и объяснял, что он не сможет сегодня пойти в гости. Валандер сидел неподвижно. Ему хотелось в туалет, но он чувствовал себя таким усталым, что не мог подняться. «Охота началась», — подумал он. «Каждое расследование убийства — это как прочесывание леса. Только ищем мы не заблудившегося в этом лесу. Мы ищем ясность». Он знаком попросил Анбрид задержаться. Когда они остались одни, она прикрыла дверь, тоже по его просьбе. «Хотелось бы услышать твое мнение», — сказал он. «Кое о чем я даже думать не хочу. И никто не хочет. Несколько часов назад Светберг был для нас близким сотрудником, зверски убитым и неизвестным преступником. Теперь вся перспектива изменилась. Теперь может оказаться, что он и сам как-то замешан в еще худшем преступлении». «Неужели ты так считаешь?» «Нет. Но я должен проверить и эту, на первый взгляд, совершенно немыслимую версию. А что могло случиться?» «Это я и хотел у тебя спросить». «Ясно, что между Светбергом и пропавшими есть какая-то связь, не так?» «Есть связь между Светбергом и Астрид Хильстрём. Пока ничего другого мы не знаем». Она кивнула. «Ты прав. Светберг и Астрид Хильстрём. Дочка беспокойной мамы». «А что ты видишь еще?» «Я вижу, что мы не знали Светберга. Он был не таким, как мы о нем думали». Валандер прицепился к ее фразе. «А как мы о нем думали?» Она подумала, прежде чем ответить. «Мы думали, что он такой, каким казался». «А каким он казался?» «Доступным, открытым, надежным». «То есть он вдруг оказался недоступным, замкнутым и ненадежным? Ты это имеешь в виду?» «Не совсем. Ну, что-то вроде этого. У него была тайная любовная связь. Женщина, которую, скорее всего, зовут Луиза. Мы теперь знаем, как она выглядит. Валандер тяжело поднялся и включил проектор. На экране возникло женское лицо. Мне кажется, в этом портрете есть что-то странное, только не могу понять, что. Анбрид задумалась, и ему показалось, что его высказывание ее не удивило. Что-то с волосами? Не знаю, что. Мы должны ее найти, сказал Валандер. И мы ее найдем. Он сменил снимок и посмотрел на нее. «Мне почему-то кажется, что это 16 век», — сказала она неуверенно. «У меня дома есть про это книга, как менялась мода, но я могу и ошибаться». «А что ты еще видишь?» «Молодые ребята, веселые, под хмельком». Валандер вдруг вспомнил фотографию, показанную ему накануне Стэном Виденом. Они тогда ездили в Германию, он сам с бутылкой пива в руке, изрядно под мухой. «Точно как эти юнцы, а еще что?» «Парень, второй слева, что-то кричит фотографу. Где они?» «Где-то на природе. На заднем плане кусты, даже деревья. Тень падает слева. Перед ними скатерть с едой. Они в костюмах». «Что это значит?» «Маскарад? Праздник?» «Давай предположим, что это лето. Даже на снимке видно, что жарко. Это вполне может быть день летнего солнцестояния. Иванов день. Но не в этом году». «Норман на снимке нет. Только Астрид Хильстрём. По-моему, она даже выглядит здесь помладше». «Мне тоже так кажется», — согласился Валандер. «Снимок сделан год или два назад». «Ничто не указывает на какую-то угрозу», — продолжила она. «Они веселые и беззаботны, какими и положено быть в этом возрасте. Жизнь бесконечна, скорби приходящие». «У меня странное чувство», — сказал Валандер. «Что мы никогда ни с чем подобным не сталкивались. Светберг, ясное дело, центр тяжести всего следствия, но я не вижу, куда двигаться. Компас сломался». «И еще подсознательный страх, что Светберг в чем-то замешан. Ильва Бринг сказала вчера странную вещь. Светберг якобы утверждал, что я был его лучшим другом. Что лучше меня у него в жизни друга не было».